что же не подвергалось сомнению, так это там учительность, которая теперь навсегда была их частью. Алекс теперь имел вдосталь воспоминаний о самых настоящих пытках леса, как бы это странно ни звучало. Подобное разрушительное воздействие хаоса возможно было лишь в чудовищных концентрациях этой самой энергии, и ее было вдосталь. Это в свою очередь приводило к появлению запредельного количества сильных демонов. Высшие демоны, хотя являются и редкостью, тем не менее, если вспомнить размер планов хаоса, их тоже огромное количество. Часть из них крутится возле одних миров, другие терроризируют другие. Алекс подозревал, что упорство их мира заставило архидемонов вызвать многих своих слуг, бросив их против упорных человечков. Операция по устранению архимага была проведена мастерски. Одновременное нападение по всему фронту связало боем остальных архимагов и святых лордов. Последние для демонов подчас были ничуть не менее страшным противником, чем сами архимаги. Та концентрация святости, которой они оперировали, сжигала или изгоняла даже высших демонов. Причем в отличие от магов, которые использовали силу лишь для атаки, высшие церковники могли усилить и защищать тысячи обычных солдат. Мушкеты, ядра, картечь и пушки впитывали эту силу, разя иномирных тварей не слабее, чем самые настоящие артефакты. Огненные заклинания Грифсуса давно были головной болью демонического вторжения, видимо, поэтому они выбрали именно его своей целью. Алекс не питал иллюзий. Если бы выбрали их с учителем, то они уже были бы мертвы. По рассказам очевидцев, которым повезло выжить под сметающими все и вся огненными атаками и не попасться демону на зуб, на Грифсуса бросили одновременно пару десятков высших демонов. И все равно, даже в такой катастрофической ситуации архимаг пытался отбиваться, блокируя сыплющиеся со всех сторон сокрушительные удары и отгоняя заклинаниями стремительных теней, кружащие вокруг. Высшие демоны хоть и принадлежат к одному уровню, тем не менее могут очень сильно отличаться мозгами и даже силой. Так архидемоны отправили на этот бой лучших, свою ближнюю гвардию. Надо ли говорить, что в подобной мясорубке старик уже не заботился о своей армии, поэтому все, кто находился ближе нескольких сотен метров, были превращены в пепел. Подобная печальная участь не минула даже магов. Когда же стало очевидно, что ему не победить, архимаг решил уйти красиво. И Вульфс его отлично понимал, ведь для демонов нет ничего желаннее, чем вкусная пылающая энергией душа архимага. Грифсус активировал одно из многочисленных заклинаний, которые применяют лишь чтобы забрать вместе с собой побольше врагов. В принципе, их принцип действия довольно схож во всех направлениях магического искусства. Маг разом использует всю оставшуюся магическую энергию, попутно используя свое собственное тело, магическую систему и энергетическое ядро, как усилитель. После чего вызывает магический резонанс, дестабилизируя энергию, что вызывает мощнейший взрыв. Высшим же шиком считается в последние секунды своей жизни суметь направить этот катящийся неостановимый вал в свое последнее заклинание. Алекс сравнил бы это с тем, как если бы самурай мало того, что взрезал себе пузо кусунгабу, так потом еще, быстро вытащив катану, умудрялся сам себе отрезать голову. Последний акт хвастовство, призванный показать всем, что умерший был истинным мастером магии. Плазменный столб высотой в 300 метров поднялся в абсолютной тишине. Заклинание странным образом не издавало никакого шума. Не было ударных волн и обычных проявлений высших заклинаний. Лишь тихий шум, похожий на шелест телевизора, потерявшего сигнал с почти выключенным звуком. Более того, архимаг, видимо, не желая задеть остальные человеческие войска, ограничил радиус столба лишь 100 метров. Страшно представить, какой волей должен был обладать человек, чтобы суметь в последние секунды жизни умудриться обо всем этом подумать и безошибочно сделать. Этот памятник величию Грифсуса был хорошо виден отовсюду. Огненный цилиндр простоял целую минуту, превращая поздний вечер в самый настоящий день. Настоящее раздолье для фотографа, если бы он тут был, ведь тени, созданные от этого источника света, были поистине нереальными. Алекс мысленно отсалютовал павшему. Землянин отлично чувствовал, что это заклинание было с подвохом. Цилиндр держался так долго не просто так. Кроме уничтожения физических оболочек демонов, его целью было, во-первых, удержание пытающихся сбежать демонов, а во-вторых, планомерное их уничтожение. Уничтожил, низвел до атомов, как бы сказал один фиолетовый великан. Теперь архидемонам придется набирать новых подчиненных в свой ближний круг. Хотя это у них несложно, ведь желающие никогда не переведутся, пока существует имматериум. Произошедшее вынудило командование ужать фронт, дабы сконцентрировать все свои силы, чтобы в случае опасности сильнейшие воины, маги или паладины сумели прийти друг дружке на выручку. Это помогло, вот только теперь демоны частично не были уничтожены на флангах, что создавало множество трудностей. Армия людей шла вперед, постепенно тая и теряя своих людей. Второй значительной жертвой этой войны стал Кайрос. Великий некромант решительно продвигался на восток, круша демоническое сопротивление, словно атомный ледокол северные льды. Силы хаоса посчитали его главной угрозой, поэтому сконцентрировали свои усилия на нем. Если Грифсуса атаковали два десятка высших демонов, то на Лича обрушили свои силы аж четыре, плюс Ричард и Эннис в компании своих демонопоклонников. И словно этого было мало, был открыт портал в хаос, через который сумел протиснуться кусочек архидемона гнили. Последний больше всего ненавидел смерть и все, что было с ней связано. Легендарная битва, достойная темных веков. Архимаг старой школы против тех, кто стоял за гибелью его самого и всего его народа. Казалось, победа темных сил очевидна, но даже так Вестдот сумел уйти. То, на что не способна обычная нежить, а именно, на отступление. Вот только усилия хаоса все же принесли свои плоды. Лич сумел сбежать, но был критически ранен, если такое слово подходит для существ его типа. Тут ближе, скорее, был поврежден. Наступление на восток с его стороны очень сильно замедлилось, так как Кайрос сконцентрировал войска вокруг себя, перейдя в оборону. Надо ли говорить, что люди в полной мере ощутили на себе, что значит воевать один на один с демоническими ордами. Череда взрывом разорвала сразу двух демонов среднего уровня, но Алекс сразу же забыл о них, так как его внимание сконцентрировалось сразу на двух высших демонов, которые выбрали его своим обедом. Несмотря на множество минусов, у магии хаоса имелись и значительные плюсы. Зависимость от эмоций работала в обе стороны, как в плохую, так и хорошую. Кривящийся от боли в пробитой ноге землянин генерировал огромное количество желания выжить, которое самым благоприятным образом действовало на его заклинания. Он внимательно наблюдал за кружащимися словно акулы высшими демонами. Пальцы крепко стискивали бедро, пережимая рану, не давая крови вытекать. Тем не менее стальная перчатка была в красных потеках. Хорошо, хоть в артерию не попали. Видел я, что получается, если туда попасть. Да и сам не раз это делал. Пора. Вокруг одного из архидемонов появилось несколько плазменных шаров, заключающие монстра в круглую клетку. Тварь, похожая на скалопендру, закрутилась, разрушая их, но было поздно. Между шарами проскочили алые молнии, сформировав лазерную сферу, после чего та с протяжным гулом схлопнулась, порезав чудовище на ломтики и кубики. Мясная кучка еще немного подергалась, но все же замерла, так и не сумев регенерировать. Как оказалось, этот демон обладал невероятной регенерацией и выживаемостью морской звезды, отращивая любые части тела, поэтому Вульфсу пришлось приложить воображение. Обрадованный тем, что чернокнижник отвлекся, к Алексу бросился товарищ первый высший, но опоздал. Вылетевшие из земли черные щупальцы зафиксировали его лапы, а пока он боролся с этими шлангами, прибыл и их владелец. Палач все же сумел прорваться на следующий ранг, достигнув высшего ранга, по праву став самым настоящим демоническим кошмаром. Удивительно, но он почти не прибавил в размере, став всего лишь по грудь взрослому мужчине. А вот во всем остальном он изменился самым решительным образом. Его круглое тело потеряло свою истинную форму, постоянно меняясь и плывя. Это позволяло ему сжиматься или наоборот разрастаться аж до двух человеческих ростов. Черная угольная кожа получила возможность менять цвет и даже консистенцию. Палача демонов теперь стало почти невозможно заметить, если он этого не хотел. Растечься по земле, слившись с местностью, попутно скрывшись и в магическом зрении. Истинный демонический охотник. Ну и последним значительным изменением стало окончательное появление магии хаоса. Правда, палач не любил пользоваться этой штукой, слишком мало у него было опыта. Про укрепление шкуры или усиление хлыстов не стоит даже говорить. «А ты не торопился», – проворчал Алекс, а затем зашипел от обжигающей боли. С его руки стекали огоньки, которые запечатывали рану, попутно ее прижигая. Магия хаоса и лечение – взрывная и очень болезненная комбинация. В ответ донеслось раздражение. Палач намекал на приказ Вульфса же об уничтожении группы тварей, штурмующих дальние позиции их корпуса. «Быстрее надо было», — буркнул землянин, «но так, для острастки». Он и сам понимал, что демон примчался так быстро, как только смог. Палач тоже не стал комментировать слова призывателя, начав жадно пожирать второго убитого демона. Проглот. Рядом с чернокнижником упала одна из мясистых лап скалопендры. «Сам жри», — хмыкнул Алекс. Палач довольно закинул лапку, которая была высотой с человека, себе в пасть, всосав ее словно макаронину. Ситуация мало-помалу становилась совершенно критической, несмотря на то, что до цели их похода осталось не так уж и много. Люди сражались храбро и мужественно, но этого не хватало. Выругавшись, Вульфс похромал к медику, одному из эльфов, который согласился пойти на эту войну. Эльфийку с дочерью, которые пожелали стать его слугами, Алекс оставил прислуживать во дворце Цистуса. Уставший взгляд демонолога подмечал множество деталей. Вот лежат солдаты третьей стрелковой сотни. Нет, они не убиты, но истово об этом мечтают. От усталости они даже не стали готовить есть или раскладывать лагерь, а просто повалились на землю. И сержанты лежат среди них. Это если забыть о том, что от их численности осталась лишь половина. Скорее всего, их ждало объединение с другой сотней. Сколько десятков раз это уже происходило, а вон плачет какой-то парень, склонившись над убитым. Алекс мазнул по нему безразличным взглядом, невольно подмечая некоторое сходство. Кто он? Отец, брат, дядя? Уже не важно. Люди еще продвигались вперед, но делали это уже скорее по инерции, ведь каждый пройденный метр буквально устилался трупами, подчас в несколько слоев. Маги жизни штопали лишь магов и церковников, но даже так они просто не успевали вылечить всех. К примеру, у самого Вульфса до сих пор ноет левое плечо. Руку вылечили, но не до конца. Так больше продолжаться не может. Надо что-то делать, или мы все тут и поляжем. Вот только согласится ли командование? Алекс криво ухмыльнулся. Эти разговоры уже поднимались, но толку не было. Вальтер Шмидт был настроен решительно наступать и не желал ничего слушать. Так как ситуация была тяжелой, никто не ставил это решение под вопрос. Ведь им всем не хватало до кучи только разброда в командовании. Решено. Из тыла-то просто командовать, а попробуй повоевать-то на передовой. Пора начинать думать своей башкой. Глава 37. Атмосфера среди собравшихся была гнетущей. Надо двигаться все вместе. Шмидт пристально оглядел собравшихся. Это глупость, Гарсиус не стал миндальничать. Очевидно, что обычные люди больше не могут наступать. Многие не встанут, даже если их прямо сейчас жрать станут. Поэтому вы хотите нас бросить? Ядовито уточнил Вальтер, который явно не доверял предложенному плану. Уйти, оставив балласт. Это единственный вариант, согласно кивнула старушка Агая. Если нам придется защищать лишь самих себя, то мы куда быстрее сможем добраться до ритуала и прервать его. А мы? Вы оставите нас умирать, уточнил немец. Хватит плакать. Гарсиус был в своей манере. Если ритуал прервется, то демоническая армия разом потеряет множество сильных демонов. Вам надо лишь продержаться. Да и если мы вам просто бросим, то не намного переживем. Я все равно не сок. Канцлер, его прервал Партис, который внимательно смотрел на Вульфса, который ему уже рассказал о плане. Это наш последний шанс. Все сильнейшие маги и паладины должны отправиться прямиком к ритуалу. Так больше всего шансов. Я понимаю ваше недоверие и частично его тоже разделяю, но в сложившейся ситуации выбора просто нет. Шмидт так и не согласился с этим решением, но от него уже ничего не зависело. Большинство магов было у Цистуса, да и архимаги с церковниками посчитали этот план лучшим выбором. Начались приготовления. Вульф старался не смотреть в глаза своим бойцам, которых он словно бы оставлял на съедение. Хотя почему словно бы? Динариус Бобс приводил пристальным взглядом удаляющуюся ударную группу. Те, кто стоял за тем, что они сумел продвинуться так далеко. Командующий знал, что если их миссия не увенчается успехом, то им легче самим вскрыть себе глотки. Ну или по-новомодному пустить себе пулю в голову. Некоторые из солдат в последнее время частенько так делали. Хаос давил на разум, и многие предпочитали покончить с этим раз и навсегда. Человек садился на землю, заряжал мушкет, снимал сапог, прислонял дуло ружья к голове и большим пальцем ноги нажимал на курок. Подобные случаи уже даже не вызывали у остальных солдат никакого шевеления. Всем было уже глубоко плевать. Бобс встряхнулся, лихо подкрутив седые усы. «Эй, че разнюнились? Они идут за победой, нам же осталось всего лишь продержаться. Шевелитесь, строим укрепления, копаем ров. Мы тут застряли, ребятки. Надо признать, движение в таком составе того стоило. Их отряд успел проскакать аж пару дней, пробивая насквозь любые скопления демонов, пока до хаоса доперло, что вообще происходит, и он начал серьезное противодействие. Как можно описать то, что с ними творилось? Было страшно, мерзко и опять страшно. Ближние подступы к месту проведения конечного ритуала окончательно рухнули в бездну хаоса. Небо над головой давно сменилось калейдоскопом безумного количества цветов и красок, которые постоянно плыли и менялись. Если долго вглядываться в них, то невольно начинаешь замечать странные сходства, вроде очертаний того же Млечного Пути или даже Солнечной системы. Но все это ложь и обман, иллюзия, призванная заинтересовать и ввести твой разум в пучину сумасшествия. Бесконечные оскаленные морды или даже то, что никак не может быть мордой живых существ. Они пробивались раз за разом, но хаос скапливал все новые и новые кольца, стараясь зажать, стиснуть и раздавить. Их плюсом была скорость. Измененные магами жизни кони яростно скакали, выдавливая из себя последние силы, дабы вырываться из очередных ловушек. Бешеная, исступленная скачка по черной выжженной яростью земле, пробираясь по затопленных гноем полям гнили, красивым, но смертоносным холмам желаний или причудливым кристаллическим низинам жажды знаний. Каждая из этих территорий была разбросана случайно, словно каждый архидемон и пытался застолбить как можно больше земель за самим собой. Дабы хоть как-то отвлечься от творящегося вокруг ужаса, Алекс думал, был ли тот же Данте Алигьери, как и он, попаданцем. Или знаменитый поэт лишь сумел увидеть краешек хаоса, чтобы написать свою пьесу. Воспаленный разум землянина поднимал странные вопросы, в которых он путался и плутал. Их рывок проходил без сна и почти без отдыха. Павшие лошади заменялись новыми, благо у них был запас, и скачка продолжалась снова. Десятки магистров и паладинов, три архимага и двое святых лордов, это была страшная сила. Но даже так, чтобы выжить, всем им приходилось сражаться вместе и единой силой. Старые обиды были на время забыты, ведь сейчас они лишь мешали. Святая магия усилила магов, а защитные заклинания магов кружили вокруг церковников, ограждая их от опасности. В центре же скакали несколько магов жизни, которые лечили лошадей и людей, напитывая их силой. Забавно, но среди них был даже один эльф. Иронично, но это был тот самый маг-эльф, который сдался Вульфсу и переубеждал Гарсиана. Прошедшие события сильно изменили эльфа. Нет, он все так же трусил, но, стиснув зубы, лез чуть ли не в самое пекло. Алекс не знал, что руководило этим парнем. Может, он хотел умереть, а смелости на самоубийство не хватало. Ему было плевать, главное, что чуть ли не каждый из здесь присутствующих был так или иначе вылечен этим эльфов, поэтому был ему благодарен. Даже вечно не любивший эльфов Ван Дойч все же изменил свое мнение, пару раз лестно отозвавшись конкретно об этом представителе племени остроухих. Каково это — скакать по огромному каменному каньону, глядя на вздымающиеся вверх стены, которые продолжают расти вверх, насаживая на шипы тех тварей, которые хотят умудриться перелезть. Наличие архимага Гиамонта позволяет создавать дороги там, где их не могло быть по определению, и прокладывать горы через середку вражеских войск. А что вы можете чувствовать, если скачете в центре ока бури, а вокруг вас кружится болезненный плод смерча и всесокрушающего цунами? Конечно, в первый раз вы дико поразитесь и будете опасаться быть раздавленными огромными волнами, но уже через пару раз сможете даже думать о чем-то еще, кроме сотен тонн воды, кружащихся над вашими головами. Ну а в конце вы будете лишь злобно морщиться, когда острые и холодные капли воды будут раз за разом попадать вам за шиворот, заставляя ежиться и плотнее натягивать плащ. Вы просто перегорите. Вам будет уже все равно. Когда действие заклинания кончалось, в битву вступали магистры и церковники, давая архимагам время на восстановление. Иногда особо сильные демоны умудрялись прорвать действие даже самых мощных заклинаний, и приходилось вступать в бой раньше. Маги жизни старались снять усталость от недостатка сна, но как бы они ни напрягались, с каждым разом эффект от их действий был все слабее. В какой-то момент твое тело, разум и магия творят заклинания на чистом автомате. Видишь врага — убиваешь. Сильный враг. Сдерживающие печати или пентаграммы, хлысты или другие подлые приемы, после чего опять же его убиваешь. Магию надо было экономить, поэтому никто не бил направо и налево. Землянин невольно вспоминал прошлое, о том, как он жил еще на земле, о своих планах жить счастливой жизнью, о строительстве дома и мечтах завести семью. Даже если он сумеет вернуться прямо в тот момент, как он исчез, станет ли все как прежде? Мужчина хотел в это верить, но понимал, что это лишь самообман. Тот он, кто прошел чертову стражу, опасные трущобы и схватки с демонами Шарфклинга, уже был не тем Александром Кузнецовым, который жил когда-то, а уж теперешний он, убийца, чернокнижник и наемник, тем более не сможет жить так, как прежде. Вновь идти на замшелую работу в офис, слушать нападки очередного клиента, который хочет все задешево, но по качеству, как по высшему классу. Он этого просто не выдержит. Использовать же магию в своем мире. Вульфс не знал, почему в его реальности нет магов, может ли быть так, что магии там просто нет. Но даже если есть, мужчина не был готов прокладывать путь хаосу и демонам в его реальный мир. Где одна ниточка, там вторая, а где вторая, то там и целый поток. Родной мир его не ждал, и более того, он был для него опасен. Словно зараженный страшной болезнью, желающий навестить детский садик. Он не желал своей родине такой судьбы. Причем родиной Алекс невольно считал не какую-то там страну, а сразу весь мир в целом. Сложно мыслить старыми категориями, когда понимаешь всю суть наличия мультивселенной. В таком разрезе даже целый мир становится жалкой песчинкой, почти незаметной на общем фоне. Но их путь не мог длиться вечно. И надо ли говорить, что ритуал почти подошел к концу? А это значило, что архидемоны уже были одной ногой в этом мире, получив возможность влиять на реальность. Их сила вырывалась проклятым потоком, желая растерзать и развоять жалких мукашек. Но магия людей успешно сдерживала эти намерения. В небе над ритуалом и на земле разразилась невиданного размаха битва. Здесь же Алекс невольно встретил знакомого, которого постарался как можно скорее убить. «Привет, Янис», с этими словами Вульфс угостил его модифицированной хаотической стрелой. «О, привет, Алекс, давно не виделись», приятно удивился Слерс, возвратным движением кисти, рассеивая заклинаний, и уже своим ударом разрушая скрытную воздушную хаотическую атаку. «Сколько мы уже не виделись? Пару лет. Как у тебя самого дела?» «Да неплохо». Вульфсу пришлось сделать пару стремительных шагов в сторону, чтобы вырвавшийся из земли призванный червь не сгрыз ему ноги. Червь забился, покрывшись красным льдом, который начал прорастать в его внутренности. «Вот решили уже положить конец всей этой хренотени». «Согласен. У вас все прошло не очень удачно, Янис был вынужден согласиться. Эх, если бы не проклятая нежить, то вполне возможно все пошло бы по-другому. Пожалуй», Алекс сбил заклинание и замер, «но все идет, как идет». Янис тоже не торопился атаковать. Это было странно, учитывая, что вокруг кипела битва. Ударный кулак пробивался к ритуалу, который все могли отлично отсюда видеть. Огромная пентаграмма, в ключевых точках которой были расположены монструозные циклопические строения, из которых вверх били потоки энергии. Всего их было четыре, что логично, ведь каждый из них принадлежал своему божеству. Одного взгляда на них хватало, чтобы захотеть опорожнить желудок или вырвать себе глаза. Жуткий взрыв сотряс землю. Янис собернулся, скривившись. Алекс не стал пытаться в этот момент атаковать. Схватка уже показала, что демонопоклонник явно сильнее и опытнее, и лишь его нежелание убивать Вульфса сохраняет ему жизнь. И с этим стоило разобраться. Землянин не верил в доброту служителя хаоса. «Скажи, почему ты не пытаешься меня убить?» — все же спросил Алекс. «Почему?» — я не схмыкнул. «Помнишь, когда-то давно я сказал, что ты очень похож на меня, и ты думаешь, я в это поверю?» — развеселился Алекс. «А почему бы и нет?» — отзеркалил ему ухмылку Слерс. «К тому же, учитывая случившееся», — чернокнижник махнул в сторону уже второго зиккурата, — «я уже сам по себе, так сказать, свободный наемный специалист. Столь грандиозного провала мне уж точно не простят. Да и если простят, лучше уж смерть». Насмешливая улыбка дрогнула, обнажив что-то жуткое. «Так что я предпочту в ближайшее время оказаться как можно дальше от этого мира и от ближайших демонических планов. Итак, почему ты все еще тут?» — уточнил Алекс спорный момент. «Я бы на твоем месте постарался бы быть как можно дальше отсюда. Слишком уж много тут желающих тебя прикончить. Не могу. потому что если я свалю сейчас, то попаду прямиком в лапы своих же хозяев. А вот когда вы разрушите эту малышку, пентаграмма начала опасно светиться, когда рухнул уже второй зиккурат, на этот раз плана желаний, то ответочка так ударит по архидемонам, что им какое-то время будет не до меня. Тут же появится множество желающих на их место, и им придется потратить много времени, чтобы отбиться. Кстати, предлагаю сделку. Янис быстро достал из сумки на спине стянутые веревкой книги. Алекс невольно отметил, что Слерс был прямо увешан разнообразными вещами, будто готовился в поход. Хотя почему будто? Он и впрямь готовился дать деру. Ты прикрываешь меня от тех парней, а я в ответ даю тебе информацию, как добраться до твоего мира и как создавать межмировые порталы. В это время к ним приближались сразу несколько церковников. А зачем мне это? Усмехнулся Вульфс. Мы с учителем сами разберемся. Я не был бы так уверен. Выражение лица Яниса насторожило Вульфса. Уверен, Гарсиус тебе не рассказал, но у него очень большой зуб на одного из архидемонов. Кстати, вот и то, о чем я говорил. Алекс посмотрел в ту сторону, куда указывал Слерс, и поморщился, словно у него заболели все зубы. Гарсиус стоял напротив зиккурата, принадлежащего архидемону гнева, и блокировал удары других архимагов. Все остальные строения были разрушены, и лишь это не давало прервать ритуал. Было очевидно, что Ван Дойч упорно старается защитить одну из ключевых точек ритуала. Он ведь хочет призвать одного из них, чтобы сразиться с ним, не так ли? Янис быстро облизал губы, смотря на стягивающихся со всех сторон церковников и магов. Большая часть шла к Ван Дойчу, но часть направлялась именно к ним. Бедный Гарсиус никак не может забыть предательство учеников, которые повелись на обещания хаоса. Ты же понимаешь, что делать этого явно не стоит. Странно слышать это от тебя, огрызнулся Вульфс. Он не знал, что делать. Все, что он знал об учителе, говорило, что он не отступит, но и давать ему сделать то, что он собирался, было безумием. Хоть они сейчас и побеждали, но Алекс отлично понимал, что это последние силы. Все так или иначе были ранены и истощены. Драку с архидемоном они не выдержат. Но ослепленный жаждой мести Ван Дойч этого не видел. Безумный старик игнорировал угрозы и оскорбления, сыплющиеся от его товарищей. Он окружил себя и здание активной защитой, разрушающей все заклинания союзников. «Я не хочу умирать, а даже если вы сейчас проиграете, я сомневаюсь, что меня простят. Советую поторопиться. Надо было принимать решение. Он наш». Алекс обратился к подошедшей группе поддержки. «Наш». Один из паладинов с огромным сомнением взглянул. «Как по мне, истинный демонопоклонник, достойный сожжений в божественном свете. Тайный агент». С нечитаемым выражением лица ответ Вульфс, беря ухмыляющегося Слерса за руку и таща за собой в сторону сражения, передавал сведения о планах демонов. Церковники, переглянувшись, присоединились к ним. У всех было множество вопросов, но Вульфс обладал достаточным авторитетом, чтобы их на время отложить. «Давай сюда книги», — шикнул землянин. Слерс помедлил, но все же передал талмуды, которые Вульфс проверил магией на ловушке и лишь затем кое-как всунул в поясную сумку, которая явно не была для этого предназначена. Рядом приземлился палач. «Слушай, а где Ричард и Эннис? Думал, их здесь же увижу». «Сдохли твои Ричард и Эннис», — безразлично ответил Янис. «Кайра Свиздот здорово потрепал наши войска, а эти бесполезные куски мяса посчитали себя самым сильными. Ну туда им и дорога. Но это еще не все. Уверен, у тебя есть идеи, как пробиться через эту стену». Алекс кивнул в сторону Гарсиуса. «Это не входило в сделку», — нахмурился бывший демонопоклонник. «Это в твоих же интересах, чтобы убраться отсюда поскорее. Видишь же, что он все еще держится, а потом может быть уже поздно. Кое-что есть», — наконец буркнул мужчина. «Не хотел этого использовать, но ты в чем-то прав. Но учти, твой учитель будет мертв». Алекс мрачно хмыкнул. «Он уже мертв. Я ничего не могу сделать. Его не переубедить. Делай. Ну как скажешь. Не хотел бы я быть твоим учителем». Развеселился Янис. Злобное выражение лица Вульфса заставляло его смеяться еще сильнее, нервируя окружающих, что делать явно не стоило. Вот, Слерс достал какую-то зеленоватую пирамидку, а рядом с ней поставил уже синенькую. Последняя пара. Телепортируются куда угодно, игнорируют любую защиту. Последние, но ради такого случая сгодятся. Достал в одном мертвом ныне мире. Умели те жители создавать такие артефакты, что прям жалко их. Болтая, он тем не менее делал дело. Все, сейчас одна из них перенесется прямо под ноги твоему учителю и взорвется. Это его скорее всего не убьет, но концентрацию собьет. Дальше вы уж сами. Алексу не надо было два раза повторять, собственно, как и архимагам, которым он это рассказал. Зеленая пирамидка вспыхнула, исчезнув. В то же мгновение внутри щита раздался мощный взрыв. Архимаги и святые лорды, как и остальные, не сплоховали. Все отлично понимали опасность неубитого архимага, поэтому били наверняка. Пример Грифсуса был показателен. Вульфс не сумел разглядеть учителя. Как-то место, где он находился, как и строение, перестало существовать. Удар двух архимагов, совмещенный с божественной магией, не оставлял никаких шансов. Мир содрогнулся от далекого крика сверхсущности хаоса, но было поздно. Пентаграмма начала разрушаться, сгорая. Демоны, что все еще пытались это остановить, начали исчезать, выдавливаемые обратно в хаос. Конечно, далеко не все, но самые сильные покидали мир первыми. Оставалась в основном мелочь, которая для собравшихся была не так уж и опасна. На месте последней битвы Гарсиуса Ван Дэча остался внушительный кратер. Приятного было познакомиться, я не сподмигнул Вульфсу. Если захочешь встретиться, ищи меня в мире тысячи путей. Для таких путешественников, как мы с тобой, это отличное место, чтобы хорошенько отдохнуть и найти что-нибудь интересненькое. Его местоположение я тебе оставил, а я отправляюсь в заслуженный отпуск. Вокруг Яниса внезапно возник красный светящийся круг, который, рухнув, поглотил его целиком, унеся из этого мира. Тишина постепенно стала исчезать. Один за другим люди начинали смеяться и издавать победные кличи. В это же время, почти израсходовавшие запасы пороха, остатки армии людей в неверии смотрели за исчезающими демоническими ордами. Мелкие же твари, потеряв контроль, разбегались в стороны, иногда даже нападая друг на друга. Особенно часто это происходило между чудовищами разных планов. Люди радовались победе и тому, что у их детей теперь будет будущее. Динариус Бобс, руководящий последние дни с носилок, крепко выругался. «Какого дьявола я опять остался жив? Где моя легендарная и почетная смерть?» Алекс же Вульфс устало присел на землю. Они все же смогли это сделать. Конечно, впереди его ждали некоторые неприятные вопросы, касающиеся Слирса, но все видели помощь того в победе, поэтому Вульфс не волновался. Немного было грустно из-за Гарсиуса, но тот сам выбрал свою судьбу. Он был жив, молод, силен и с полученными знаниями его ждал не только этот мир, но и другие. Эпилог. Вот и подошел конец истории Алекса Вульфса, человека, который искренне ненавидел этот мир, но тем не менее стал одним из тех, кто сражался и проливал кровь за его спасение. Вселенная умеет весело пошутить, и кому как не нашему герою об этом знать. Что же сам мир? Как бы это было не удивительно, но небо не упало на землю, а время не остановилось. Как это часто бывает после того, как союзники решили глобальную угрожающую всем проблему, тут же всплыли многочисленные противоречия и спорные моменты. Права, полученные церковью за эти два года, начинали идти во вред обоим государствам. Истовые фанатики теперь были скорее вредны, чем нужны. Ситуацию не облегчала и натянутость отношений между магами и церковниками. Хотя в этом плане, вероятно, можно было волноваться меньше всего. Совместная война против демонов сблизила этих непримиримых противников. К тому же они не восстановились еще после прошлой войны, поэтому о новой божественно-магической войне говорить не приходилось. Псам требовалось залезать раны, чтобы через время вновь сойтись грудь в грудь. Нежить вернулась обратно в пустыню, правда, часть южных провинций они отдавать не торопились. Будь Кайрос Вездот в полной силе, для людей наступили бы трудные времена, но могущественный лич балансировал между смертью и небытием, поэтому человечеству в кои-то веки повезло. Как внезапно оказалась часть эльфов, кроме тех, кто ушел с людьми, умудрились выжить. Они построили древесные корабли, на которых вышли в открытый океан. Не все смогли сесть на суда или выжить, но часть все же сумела вновь вернуться, когда беда миновала. Конечно, они были на грани уничтожения, но у них все еще были шансы, ведь людям было не до них. Спор между Вальтером Шмидтом и Цистусом Партисом имел далеко идущие последствия. Да, прямо сейчас никто не собирался воевать, так как оба государства находились, если не в руинах, то в чем-то близком. Мужское население было почти полностью вырезано, а из тех, кто выжил, многие были калеками. Да и промышленность, переделанная для войны, очень плохо работала в мирное время. Государства затаились, спешно обрастая мясом. Но ни для кого не было секретом, что они все стремительнее отдаляются друг от друга. Не надо было быть пророком, чтобы понимать, что в будущем разразится новая война, где решится, какое же из государств настоящий претендент на наследство павшей империи. Демоны, как и различные мутанты и другие твари, остались, но их старательно убивали, очищая леса. Обе страны старательно спонсировали, как различные гильдии охотников на монстров, так и ланскнехтов, чтобы те занимались этим полезным и нужным делом. Что же сам Алекс Вульфс? Землянин спешно осваивал знания, подкинутые Янисом Слерсом. Удивительно, но мятежный демонопоклонник даже не обманул, предоставив именно то, что обещал. Другое дело, что надо было тренироваться, ведь межмировая магия оказалась сложным делом, чем Вульфс усердно и занимался, попутно читая нечто похожее на гид молодого путешественника между мирами. В будущие путешествия Алекс не собирался брать эльфиек, да и они, вероятно, не особо горели желанием. Вульфс уже понял, что для них нужна была спокойная богатая жизнь, поэтому сплавил эльфиек Цистусу, попросив подыскать нормальную пару. К тому же, у него уже был верный компаньон. Палач, разожравшийся аж до высшего демона, был намерен и дальше сопровождать своего призывателя. Он не сомневался, что рядом с Алексом Вульфсом еды всегда будет предостаточно. Перед мужчиной же открывался бесконечный мир мультивселенной, где на каждом шагу подстерегало бесчисленное количество опасностей, но и такое же количество возможностей. Мир тысячи путей оказался чем-то вроде огромного мира-перекрестка, в который легче всего было перепрыгнуть сразу из целого множества миров. Место невероятно опасное, населенное множеством рас и могущественных сущностей. Но если тебе требовалось что-то достать или найти выгодную работенку, колеблющуюся от убить племя гоблинов до захватить целый мир, то тебе была дорога прямо сюда. Также Алекс готов был поставить чью-то жизнь, к примеру, самого Слерса, что тот уже давно думал над тем, как свалить от архидемонов. Слишком уж вовремя у него оказалась такая подборка, ведь ему самому она уж точно была не нужна. Если же Алекс узнал, что это именно Слерс подставился перед Визгдотом, похерив все демоническое вторжение, то у нашего героя появилось бы куда больше вопросов к этому невероятно скользкому демонопоклоннику. И демонопоклоннику ли теперь? Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.